Часть первая. Потомки доктора Парацельса. Глава первая. Телеграфируйте. Рига. Синтез. Химия избавит нас от болезнетворных бактерий, вызывающих эпидемии и являющихся врагами человеческой жизни. Наступит день, когда химия произведет в мире коренной переворот. Химик Марселен Бертло в 2000 году. Я люблю приезжать в Ригу, люблю бродить по просторной набережной Даугавы, по узким уличкам старого города. Мой приятель, рижский старожил, зная мою симпатию к местной старине, водит меня каждый раз по самым интересным уголкам латвийской столицы. Каждая такая прогулка открывает что-нибудь новое. То старинную надпись на каменной стене, то какие-то удивительные подвалы 400-летней давности, где когда-то хранили порох, а теперь собираются открыть стилизованное под древность кафе. Возле бывшей ратуши мой товарищ показал мне место, где в XIV веке размещалась старейшая в городе аптека. Кстати сказать, то была аптека, вторая по счету на территории нынешнего Советского Союза. Первая появилась на противоположном конце страны, в Бухаре. Разговор об аптеках почему-то возникал, когда мы осматривали город особенно часто. Может быть, потому, что их тут было в прошлом великое множество, и кое-где еще остались вывески и иные знаки аптечной торговли. У маленькой буржуазной Латвии была даже своя маленькая гордость. Здесь на душу населения приходилось больше аптек и аптекарей, чем в любом европейском государстве. Латыши посмеивались над этим своим забавным первенством, ибо при всей многочисленности аптеки эти оставались учреждениями на редкость архаичными. Даже в 30-е годы нынешнего века, века химии, здешние аптекари чурались синтетических препаратов и почивали клиентов допотопными лекарствами, которые во всем мире уже давно вышли из моды. Рассказ о прибалтийских аптеках услышал я в один из первых моих после войны приезда в Ригу. Я вовсе не думал тогда, что со временем эти факты приобретут для меня особый интерес. Но случилось так, что рижские лекарства, рижские фармакологи несколько раз с тех пор попадали в круг моих интересов. Больше того, наведываясь в Ригу как литератор, я оказался невольным свидетелем того, как этот город с его забавной аптекарской славой вырос в крупный центр лекарственного синтеза. Познакомился я и с академиком Соломоном Ароновичем Гиллером, человеком, который силой своего таланта и энергии вышел в первые химики Латвии. Этим рижским встречам посвящаю я первую главу. Зимой 1950 года в Москве мой коллега-журналист заболел туберкулезом легких. Сказали с тяготой военных и послевоенных лет. К тому времени до Москвы уже дошел слух о том, что в Риге синтезирован противотуберкулезный препарат ПАСК. У нас в руках оказалось даже описание препарата с указанием на то, что он прошел клиническую проверку и хорошо помогает при некоторых формах болезни. Надо было достать рецепт на лекарство, и мы пошли с этим описанием к врачу-фтизиатру. Медик оказался философом. Он пробежал текст, поморщился и недоверчиво пробормотал. «Сомнительно, очень сомнительно. Здесь даже не говорится, что препарат разрушает оболочку туберкулезной палочки. А вы знаете, что это за оболочка?» «Мы знали». Содержащую воск оболочку туберкулезной или коховской палочки не разрушает даже кипячение в кислотах. Недаром академик Николай Гамалея назвал бациллу туберкулеза бронированным чудовищем. «Раз ПАСК не разрушает броню, — сердито сказал фтизиатр, — значит, он не может подействовать на палочку. Это рижское средство не принесет больному ничего, кроме разочарования. Химики уже несколько раз грозили совершить переворот в лечении туберкулеза. Кое-что в борьбе с микробами они действительно успели. Но туберкулезная палочка не кок и не спирохета. Дай им Бог расколоть этот орешек хотя бы через 50 лет. Повторяю, этот разговор состоялся в феврале 1950 года. Через год создатели ПАСКа получили государственную премию. Врачи по всей стране начали успешно лечить туберкулез рижским препаратом. А еще год спустя мой коллега, вопреки предсказаниям, излеченный ПАСКом и стрептомицином, забыл о своей болезни. Но разговор с недоверчивым врачом ни он, ни я не забываем. Очень уж типичным показалось нам такое философствование в науке. Вторая встреча с препаратами, синтезированными в Риге, произошла в феврале 1962 года. Я приехал в Латвию по редакционному заданию и в первый же день услыхал новость, возбудившую город. Экс-чемпиону мира по шахматам Михаилу Талю предстоит тяжелая полостная операция. Из Москвы уже прибыл известный хирург, согласившийся оперировать шахматиста. Завтра в 12 хирург скажет родным и близким о результатах вмешательства. С группой поклонников Таля я в назначенный час проник в вестибюль больницы. Даже общительные рижане в этот час выглядели угрюмыми. Всех беспокоила судьба любимого мастера. Старик-хирург появился в вестибюле ровно в полдень. Увидев наши вытянутые физиономии, пошутил: «Не хандрите, друзья, все в порядке, я ведь и сам болею за Таля», и добавил уже серьезно: «Но мне хотелось бы поблагодарить Ригу не только за талантливого шахматиста, но и за ваших химиков, синтезировавших прекрасный препарат фурадонин. С помощью фурадонина, этого замечательного антисептического средства, мы не раз уже давали шах и мат инфекции. Теперь этот препарат поможет вернуть в строй и вашего земляка. Похвала хирурга предназначалась директору недавно созданного Института органического синтеза, академику Латвийской академии наук Соломону Ароновичу Гиллеру. Шахматисты ушли из больницы удовлетворенными. Был бы здоров экс-чемпион, а чем уж там его лечат, это дело докторов. Меня же благодарность старого хирурга очень заинтересовала. Фурадонин, антисептик, препарат, очищающий от микробов раневую поверхность. Но всякий, кому известна история медицины, знает, что проблема внутритканевой очистки, стерилизации десятилетиями оставалась самой острой, самой нерешенной проблемой хирургии. После 1925 года, пишет в одной из своих книг профессор-хирург Сергей Сергеевич Юдин, медики непрерывно искали универсальный тканевый антисептик и долгое время безрезультатно. Перепробовали множество прославленных растворов, препараты ртути и других тяжелых металлов, сменялись то дериватами хинина, то хлорированными растворами, то всевозможными анилиновыми красками, то снова препаратами серебра, каларгол. Надолго водворился прославленный ревоноль. Затем снова хлороцит, хлорамин и так далее. И все больше укреплялась мысль, что внутритканевая стерилизация принципиально невозможна. В словах профессора Юдина, блестящего хирурга и философа хирургии, слышится неподдельная тревога о том, что медицина не владеет лекарством, столь важным для судеб сотен тысяч больных. Решение проблемы, как ему показалось, пришло вместе с антибиотиками. Но мы знаем теперь, что и антибиотики не до конца решили вопрос о чистоте операционной раны. Новый химический антисептик, дающий шах и мат инфекции, крупное событие в медицине. Чтобы познакомиться с творцами фурадонина, я отправился на маленькую окраинную уличку Риги, Айскрауклес, где недавно выросли новые корпуса института. В коридорах еще пахло краской и сырой известкой, но в лабораториях уже ворковали термостаты, и девушки в белых халатах звенели пробирками. В кабинете директора стояли строительные леса, белили потолок. Хозяин кабинета, большой, очкастый, с крутым лбом и стремительными движениями, пребывал среди строительного хаоса, как истинный бог-зиждитель. Академик, ему было тогда 47 лет, поразил меня живостью и почти мгновенной реакцией на любое внешнее событие. Вот он заметил какой-то непорядок в делах строителей и тотчас по-латышски обратился к работающим под потолком малярам. Через секунду, без малейшего труда перейдя на немецкий, стал рассказывать гостю из ГДР историю института. Потом, непрерывно бегая по кабинету, указал девушке-переводчице на недостаточно точный перевод из американского журнала. И, наконец, когда очередь дошла до журналиста из Москвы, на чистейшем русском языке пригласил меня поехать обедать к нему домой. Дома продолжалось то же самое. Звонил телефон. Академика приглашали на заседание. Спрашивали о предстоящей в университете лекции, о статьях для сборника. И даже уточняли по телефону какую-то химическую формулу. Он отвечал то лаби, то хорошо, и в короткие перерывы между осаждающими его делами умудрился рассказать историю своей жизни, а заодно биографию нескольких своих препаратов. У меня осталось впечатление, что вот так, в постоянном бурлении, в бесконечных контактах с нескончаемым потоком людей и проходит жизнь этого человека. Плавание по бушующим волнам океана напоминал и путь этого темпераментного рижанина в науку. Химиком по натуре Гиллер был еще тогда, когда ульманисовская Латвия лекарства для своих многочисленных аптек закупала в Германии, а сам он учился в старших классах гимназии. Возможно, это связано в его натуре со стремлением удивлять окружающих. Смешивая, например, растворы красной кровяной и желтой кровяной соли с еще несколькими препаратами, он охотно поражал соседских мальчишек видом крови, которая превращалась в пробирки то в чистую воду, то в чернила. Юный Гиллер не оставил своего увлечения и после того, как у него в руках взорвалась бутыль с чистым водородом, и даже тогда, когда отец решительно отказался финансировать высшее химическое образование сына. Отец был по-своему прав. Экономист, он хорошо знал конъюнктуру, знал, что лишенная химической промышленности Латвия не нуждается в химиках. Гиллера-младшего ждала в лучшем случае карьера сельского учителя или акцизного чиновника на спиртоводочном заводе, а в худшем – безработного с дипломом. Сын не послушал отца. Он все-таки поступил на химический факультет университета и, перебиваясь частными уроками, закончил университет. Возможно, он видел дальше отца, а, может быть, просто не мог преодолеть в себе страсть к лабораторным опытам. Но едва курс университета был завершен, судьба возвела на пути неуемного химика новый барьер. В день, когда он защищал диплом, Рига пала под натиском германской армии. Гиллер узнал об опасности в тот самый миг, когда вышел из аудитории, где получил справку об окончании высшего учебного заведения. Выбора не было. Он вскочил на первый попавшийся грузовик и бежал из города. 25-летнему химику из Риги пришлось перенести все трудности эвакуации. Но куда бы ни забрасывала его судьба –